Глава вторая. Сеньор и башмачник. Как мы уже говорили, олень добрался до опушки у Аньи и стал кружить близ хижины Тибо. Была уже поздняя осень, но погода стояла теплая, и Тибо работал под навесом. Вдруг, в 30 шагах от себя, башмачник заметил дрожащего оленя. У него подгибали все 4 ноги, и он испуганно косился на Тибо умным глазом. Давно уже звуки охоты слышались, то приближаясь к Уаньи, то вновь удаляясь. Так что в появлении зверя не было ничего удивительного. Нож замер в руке Тибо, уставившегося на гостя. «Клянусь днем святого Сабо!» — воскликнул он. Здесь мы должны пояснить. Этот день – праздник башмачников. Клянусь днем святого Сабо, вот неплохой кусочек, не хуже той серны, которую мы ели во Вьене на праздничном обеде подмастерьев из Дофине. Есть же счастливчики, которым каждый день в рот попадает такое мясо. Я всего один раз в жизни его попробовал. И хотя уже 4 года прошло, а как вспомню, до сих пор слюнки текут. Ох, сеньоры, сеньоры, они всегда едят свежее мясо и пьют старые вина, а я всю неделю запиваю водой картошку, и только в воскресенье мне иногда удается полакомиться жалким обрезком прогорклого сала, на четверть недозревшей капустой и стаканом кислого пиньоле. Разумеется, олень убежал, едва Тибо произнес первые слова. Башмачник продолжал развивать свою мысль и дошел до заключения, которое вы только что прочли. Когда его грубо окрикнули: «Эй ты, бездельник, отвечай!» Это был сеньор Жан. Его собаки остановились в нерешительности, и он хотел убедиться, что они не потеряли след. «Эй, бездельник!» — повторил начальник волчьей охоты. «Ты не видел зверя?» Без сомнения, обращение барона не слишком понравилось философствующему башмачнику, потому что, прекрасно понимая, о чем речь, он переспросил: «Какого зверя?» «Черт возьми! Оленя, которого мы гоним, он должен был пробежать не далее, чем в 50 шагах отсюда, и ты не мог не увидеть его со своего места. Это семилеток, да? Куда он повернул? Говори же, негодяй, или я велю тебя выпороть». «Чума тебя задери, волчье отродье», — пробормотал башмачник себе под нос. Затем он сказал вслух, притворяясь дурачком: «Ах, да, конечно, я его видел. Самец, да? С роскошными рогами? Семилеток?» «Да, самец, и с роскошными рогами. Я его видел, как вас вижу, монсеньор. А вот есть ли у него мозоли, не могу вам сказать, я не смотрел ему на ноги. Во всяком случае, бежать ему они не мешали», — с глупым видом добавил он. В другое время барон Джан посмеялся бы над таким простодушием, в которое мог поверить, но сейчас, из-за хитрости животного, он был одержим лихорадкой святого Губерта. «Но, бездельник, довольно шуток. Тебе весело, а мне не слишком. Я буду в таком настроении, в каком прикажет быть монсеньор. Отвечай же». «Монсеньор еще ни о чем не спросил». Олень выглядел усталым. «Не очень. Откуда он выбежал?» «Ниоткуда. Он стоял на месте. Но он появился с какой-то стороны?» «Да, но я не видел, как он бежал. А куда он ушел?» «Я бы вам сказал, но не знаю». Сеньор Девес из-под лобья взглянул на Тибо. «Олень давно был здесь, господин негодяй?» — спросил он. «Не так давно, монсеньор». «Примерно сколько времени прошло с тех пор?» Тибо притворился, будто вспоминает. «Я думаю, это было позавчера», — в конце концов ответил он. Но, произнося последнее слово, Тибо не мог скрыть улыбки. Эта улыбка не ускользнула от внимания барона Жана. Он пришпорил коня и занес хлыст над головой башмачника. Но Тибо был начеку. Одним прыжком он отскочил под навес, куда всадник не мог войти, пока не слезет с коня. Тибо временно был в безопасности. — Ты лжешь и смеешься надо мной! — закричал барон. — Маркасина, лучший из моих псов, свернул и залаял в 20 шагах отсюда. Раз олень был там, где сейчас Маркасина, значит, он должен был перескочить через изгородь, и ты не мог его не заметить. Простите, монсеньор, но наш кюре говорит, что непогрешим лишь папа римский, так что господин Маркасина вполне мог ошибиться. Маркасина никогда не ошибается, слышишь, тупица, и доказательство этому то, что я вижу место, где олень скреб копытом. «Все же, монсеньор, уверяю вас, клянусь вам», — продолжал Тибо, с беспокойством глядя на начинавшие хмуриться черные брови барона. «Замолчи, бездельник, и иди сюда», — крикнул сеньор Жан. Тибо с минуту поколебался, но, увидев, что выражение лица барона становится все более грозным, и неповиновение только сильнее раздражает его, и, надеясь, что барон хочет всего лишь потребовать от него какой-то услуги, решился покинуть убежище. Не успел он выйти из-под навеса, как сеньор Жан, пришпорив коня, поскакал прямо на него, и Тибо получил сильный удар по голове рукояткой хлыста. Башмачник, оглушенный ударом, пошатнулся, потерял равновесие и упал бы лицом вниз, если бы барон Жан, высвободив ногу из стремени, не ударил его в грудь изо всей силы, отчего бедняга не только выпрямился, но и покачнулся назад и рухнул навзничь у дверей своей хижины. «Получай, — сказал барон, отвешивая ему удары, — это тебе за твою ложь, а это вот за твои насмешки». После этого, немало не беспокоясь, валявшимся на земле Тибо, сеньор Жан весело протрубил собакам, сбежавшимся на лай Маркасина, и ускакал на своем коне. Тибо с трудом поднялся и ощупал себя с ног до головы, проверяя, не сломал ли он какую-нибудь часть тела. «Так-так», — сказал он, погладив свои руки, а потом и ноги. «С удовлетворением вижу, что и сверху, и снизу все цело. Вот как вы обращаетесь с людьми, господин барон. И это только потому, что женились на незаконной дочери принца. Что ж, господин начальник волчьей охоты, хоть вы и великий охотник, но не вам полакомиться мясом оленя, за которым гонитесь. Это сделает бездельник и тупица негодяй Тибо. Да. Клянусь, я съем его, — воскликнул башмачник, все более укрепляя в своем смелом решении. А мужчина, дав клятву, должен непременно выполнить ее. Не мешкая, Тибо сунул за пояс нож, подхватил рогатину и, определив направление по лаю собак, со всех ног по прямой побежал туда, куда, описывая дугу, двигалась охота. У Тибо было две возможности. Устроить на пути оленя засаду и убить зверя рогатиной или завладеть им, когда собаки загонят его. Как не сильно Тибо был занят мыслью о мести барону Жану за его грубость, все же на бегу он не переставал мечтать о пирах, которые он станет задавать сам себе целый месяц, об оленях лопатках и окороках, в меру замаринованных, зажаренных целиком на вертеле или ломтиками на сковородке. В конце концов, желание мести так соединилось с чревоугодием, что он разом представлял себе и жалкий вид барона, когда тот будет возвращаться в замок с пустыми руками, и самого себя, когда он закроет поплотнее дверь, поставит рядом бутылку вина и останется один на один с окороком. Он уже видел красный душистый сок, вытекающий из окорока, в который раз за разом вонзается лезвие ножа. Продолжая бежать со всех ног, Тибо из-под тишка посмеивался. Насколько можно было об этом судить, олень направлялся к мосту, переброшенному через реку Ур между Нуруа и Троену. В те времена мост, соединявший берега, состоял из двух балок и нескольких досок. Вода в реке стояла высоко, течение было сильное, и Тибо подумал, что олень не решится перейти реку вброд. Поэтому башмачник спрятался за камнем рядом с мостом и стал ждать. Прошло немного времени, и вдруг неожиданно в 10 шагах от него высунулась грациозная голова оленя. Насторожив уши, животное пыталось различить в шуме ветра звуки охоты. Очень взволнованный этим внезапным появлением зверя, Тибо вскочил, покрепче перехватил рогатину и бросился на добычу. Одним прыжком олень отскочил на середину моста, вторым прыжком на другой берег и, сделав третий, скрылся с глаз. Рогатина, пролетев не меньше, чем фути от него, воткнула землю в 15 шагах от того места, где была брошена. Никогда еще Тибо не был так неловок. Тибо во время своих странствий самый меткий из участников состязаний. Разозлившись на самого себя, он подобрал свое оружие и стремительно прыгнул на мост вслед за оленем. Тибо не хуже оленя знал эти места, поэтому он сильно опередил зверя и спрятался за стволом стоявшего недалеко от тропинки бука. На этот раз олень был так близко, что башмачник спросил себя, не лучше ли будет ударить его рогатиной, чем бросить ее. Это колебание длилось одну секунду, но животное, метнувшись быстрее молнии, оказалось в 20 шагах от охотника. Таким образом, вторая попытка Тибо настигнуть оленя удалась не лучше, чем первая.